Глава десятая. Шаг, еще шаг. Тимошка остановился и прислушался. Существо в кустах сдаилось. «Небось, приблудная собака», — решил мальчик. Хотел было повернуть назад, к скамейке, но любопытство пересилило. Уж очень странному показалось мелодичное пощелкивание в кустах. Точно кто-то орехи колол. Но не собака же орехи колет. «Почти!» Не дыша, он подкрался к зарослям сирени, постоял. «Ни звука!» Тогда Тимка решительно раздвинул руками упругие ветки и отпрянул на него, смотрел стеклянный глаз диковинной птицы. То, что птица не настоящая, Тимка понял сразу. Уж очень неестественно топорщились ярко-желтые перья и посверкивал, похожий на пуговицу, красный глаз. Он наклонился, чтобы рассмотреть диковинку поближе. Но птица вдруг качнулась, подпрыгнула, ползла в сторону. Потом она приподнялась, и под ней обнаружилась маленькая старушка с жидкими спутанными волосами и в подпоясанном веревкой засусленном синем зипуне. Тимошка прям рот разинул от удивления. Он понял, что птаха была прикреплена к потертой фетровой шляпке, и фыркнул. Попробовала его мама или тетя Маня надеть подобный наряд в хлев или на сенокос. Все село бы смеялось до пальцами, у виска крутило. Старушка обидчиво наклонила голову и показала Тимошке язык. Он возмутился. Мало того, что бабулька шастает по кустам в немыслимой шапке, да еще и дразнится. — Ты кто? — пытливо посмотрел он на бабку и хотел потрогать руками чудную птицу, но бабка вдруг пронзительно завизжала, завертелась колесом и выхватила у него из рук часы Петра Сергеевича. Тимошка застыла от неожиданности, его прямо в жар бросила. «Отдай!» Старуха снова показала ему язык, повернулась и живо засеменила к распахнутым воротам больницы. «Бабуля, отдай часы, это не мои!» — побежал за ней Тимошка. Бабка припустила, что есть мочи, да так быстро, что мальчику было за ней не угнаться. Время от времени она подпрыгивала и выкрикивала что-то вроде «Юх! Юх!». Тимошка на мгновение оглянулся, чтобы посмотреть, не вышел ли на крыльцо кирпичного корпуса Петр Сергеевич. И этого казалось достаточно, чтобы прыткая старуха совершенно исчезла из виду. Как испарилась! Тимошка подбежал к тому месту, где только что стояла нищенка, и лихорадочно заметался по сторонам. «Часы!» «Часы! Она украла дяди Пети на часы!» — в отчаянии повторял он. «Что мне скажет дядя Петя? Он ведь велел мне не отлучаться с скамейки, даже свои часы не пожалел, чтобы мне не было скучно. Что теперь делать?» Тимошка бессильно опустился на придорожный камень и обхватил голову руками. Как теперь показаться на глаза Петру Сергеевичу, он не знал. Неподалеку раздался еле слышный шорох, уже знакомый пришептанный «Юх! Юх!». Мальчик встрепенулся и повернул голову в направлении звука. На соседней улице, огибающей высокий желтый дом, мелькнула знакомая птица. «Бабка!» Тимка вскочил, как настеганный, и кинулся вслед за воровкой. За углом никого не было, только рядом с ним чуть скрипнула тяжелая крашеная дверь. «Старуха там!» Тимошка всем тем навалился на неподатливую дверь. Она распахнулась, и паренек вывалился на красивую набережную незнакомой узкой речки. «Как же так?» — не понял он. «Разве может быть дверь с улицы на реку?» Тимошке на миг показалось, что он сошел с ума. Но вдали снова раздалось знакомое «Юх! Юх!», и он, забыв обо всем на свете, кроме украденных часов, помчался вдоль по вымощенному гранитом берегу. Похитительница легко взбежала на изогнутый мостик с витыми перильцами и красивыми фонарями по обеим сторонам и призывно махала Тимошке рукой. — Заманивает к себе, — понял он. — Сейчас я ее догоню. Не может быть, чтоб старуха проворнее меня оказалась. Я в деревне быстрее всех ребят бегал. Но как только паренек приблизился к мостику, бабка подобрала полы своего зипуна и поскакала на другую сторону так шустро, что птица на ее шляпе запорхала вверх-вниз, точно живая. — Стой! Я тебя не обижу, только часы отдай! — с надеждой крикнул ей в спину Тимошка, когда увидел, что бабуля протискивается в какую-то узкую щель в стене. Он рванулся следом, продрался сквозь обвалившуюся каменную кладку и оказался в узком дворике, сплошь заваленном дровами. Вокруг не было ни одного человека, только на крыше истошно драли глотки подгулявшие коты, да в трубах завывал ветер с Финского залива. Тимошка обреченно обвел глазами замкнутое пространство и подумал, что прав был его дед Илья, когда говорил, что пустое любопытство — большая глупость. Не пойди, Тимошка, заглядывать в этот проклятый куст. Сидел бы сейчас на скамеечке, да поджидал доктора с Кирькой. Мысль о Петре Сергеевиче заставила его охнуть, еще раз осмотреться вокруг. Где он и как теперь попадет в больницу? Обратный путь Тимошка совершенно не помнил. Мальчик посмотрел на большую изрубленную плаху посреди двора, на которой, похоже, кололи дрова. В центре ее сверкало что-то круглое. Он сделал шаг вперед, и сердце его затрепыхалось, как овечий хвост. В ярких лучах вечернего северного солнца лежал дядя Петин хронометр. Тимошка мгновенно схватил дорогую пропажу и крепко зажал в кулаке. Теперь эти часы не вырвут из его рук даже 100 разбойников вместе взятые. Он ужом скользнул в знакомый проем между домами и выбрался к мостику. — Надо перейти на другую сторону, — вспомнил он, — потом пройти вдоль речки, а потом зайти в какую-то дверь. Дверей в домах на набережной было не перечесть. Почти на каждом фасаде красовались 2, то и 3 двери. Тимошка заглянул в одну, дернул другую, третью, но все они были заперты. Наконец, 10-я по счету дверь призывно распахнулась. Тимошка прошел по длинному коридору, открыл еще одну дверь и оказался в малюсенькой тесной комнатенке, где, повалившись с головой на стол, богатырским сном спал громадный мужик в белом фартуке. Осторожно, чтобы не разбудить хозяина, Тимка развернулся, чтобы выйти, но не успел сделать ей шага, как крепкая рука схватила его за шиворот и основательно встряхнула. — Так вот кто тут по квартирам шарит! Я тебе ж по науличной давно караулю. Признайся, сколько домов успел обчистить? Мужик швырнул мальчика на стул и взял веревку. — В полицию я тебя сдавать не буду, а на первый раз сам проучу. Сдую так, что неделю сесть не сможешь. — Пустите, дяденька, — взмолился Тимошка. — Ей-богу, это не я. Я сегодня первый раз в жизни в Петербург приехал. Из деревни, сирота. — Из деревни, говоришь? А костюмчик-то тебе барский, говори, у кого украл. Незнакомец силой разжал судорожно стиснутые Тимошкины пальцы и вытащил часы Петра Сергеевича. — Понятно, — протянул он. — Часы у бари растебрил. Он сунул часы себе в карман и намотал на кулак концы веревки. — Скидывай штаны. — Ничего говорить не буду, — обреченно решил Тимошка. — Все равно не поверит. И дядя Петя меня теперь не дождется. Да и без часов я к нему вернуться не могу. Остается мне скитаться по улицам, как той бабульке, что часы у меня вырвала. Он зажмурился, в ожидании порки перекрестился. Хочешь, верь, дяденька, хочешь, не верь. Но суд чинишь над невиновным. Сирота я из села Соколовка, меня доктор усыновил. Это его часы. Мужчина опустил, поднятый было руку и кинул веревку на пол. — Соколовка, говоришь? — Ну и чай ты, сын? — Тимка я, Николая Петрова сын. — Кольки Петрова, — обрадовался дядька. — А не врешь? — Че мне врать-то? — насупился Тимошка. — Померли по осени мои мама с батей и дед, только я из всей семьи и выжил. Он ж понял, что порки не будет, и не смело взглянул в лицо незнакомца. — А ты знал моих родичей, дяденька? — Как не знать? Я сколько Петровым, почитай, все детство на кулачках дрался. Девчонку делили, только она мне отказала. И за Кольку замуж пошла. Значит, ты есть ихний сынок, Тимошка. Тим кивнул. Но меня Иваном звать, Иван Лукин. Наш дом в Соколовке, в старого колодца. Слыхал, небось? А здесь я старшим дворником работаю. Знамо дело, слыхал, — сказал Тимошка. Я дед Луку хорошо помню. Он мне один раз рогатку подарил. Это он любил мастерить, — расплылся в улыбке Иван. Эй, землячок, славно, что ты ко мне попал. Сейчас чайку попьем, самоварчик поставим. Хочешь меня оставайся, пристрою тебя к генеральше, мальчишка на побегушках. Свой кусок хлеба всегда заработаешь. Мне в больницу надо, — жалобно сказал Тимошка. Меня там дядя Петя мой, названный отец, ждет. Братца моего, Кирьку бешеный иса укусил, мы его в больницу привезли, а я потерялся. Жаль, что остаться не можешь. Иван так хлопнул Тимку по плечу, что тот присел. — Ну да ладно. Пойдем, доведу тебя до больницы. Однесель чай, но грех не помочь. Только обещаешь, будет время, забежишь ко мне проведать. Тимошка облегченно вздохнул. — Спаси тебя, Господи, дяденька Иван. Иван протянул Тимошке часы Петра Сергеевича, надел форменный картуз, на колыш которого был жетон с номером дома, и вывел его на улицу. — Давай сюда. Он провел Тимку через длинный арочный двор, свернул за угол и показал пальцем налево. Вот она, больница-то. Тимошка взглянул на часы. Они показывали 8 часов, значит, он пробегал за бабкой целый час. Ждет ли его Петр Сергеевич? Замирающим сердцем мальчик подошел к знакомому корпусу прививочной станции и опустился на лавочку.